Глава восьмая. Эпиграф. Раз, два, три, посчитай. На углу стоит трамвай. В нем табак жует мартышка, пьет винишко попугай. Трамвай покатился, мартышка подавилась и отправилась в трамвай с попугаем прямо в рай. Детский стишок. Рэй Гэрроти плотно затянул пояс с концентратами вокруг талии и приказал себе не притрагиваться к еде хотя бы полчаса. Это было трудно. Желудок требовал своего. Участники пути вокруг него жадно чавкой отмечали первые 24 часа, проведенные на дороге. Скрам улыбнулся Гэрроти с набитым ртом и промычал что-то неразборчивое. Бейкер держал пакетик с оливками, настоящие оливки, надо же, и с методичностью автомата отправлял их в рот одну за одной. Пирсон поглощал крекеры с тунцовой пастой, а Макфрис, закатив глаза от удовольствия, медленно выдавливал из тюбика куриный паштет. С половины девятого до девяти выбыло еще двое. Одним из них был Уэйн, которого совсем недавно так радостно приветствовал рабочий из бензоколонки. Но они прошли 99 миль и потеряли только 36 человек. «Разве это не отлично?» – думал Гэрроти и глотал слюну, наблюдая, как Макфрис доедает паштет. «Отлично! Хоть бы все остальные откинули копыта прямо сейчас!» Макфрис отбросил пустой тюбик, и к нему тут же устремились подросток в линялых джинсах и домохозяйка средних лет. Подросток оказался проворнее. «Спасибо!» – прокричал он Макфрису и побежал обратно к своим товарищам. Домохозяйка провожала его завистливым взглядом. «Ел что-нибудь?» – спросил Макфрис. «Я жду». «Чего?» «Половина десятого». Макфрис задумчиво посмотрел на него. «Старый добрый самоконтроль?» Гэрроти пожал плечами, готовый к отпору. Но Макфрис только смотрел на него и молчал. «Знаешь что?» – спросил наконец Макфрис. «Что?» «Если бы у меня был доллар, хотя бы доллар, понимаешь, я бы поставил на тебя, Гэрроти. Я думаю, что у тебя есть шанс». Гэрроти засмеялся. «Ты что, шутишь?» «Может быть, может, и шучу», — Макфрис вытянул перед собой руки. Они заметно дрожали. «Надеюсь, Баркович загнется раньше». «Пит, что? Если бы ты сейчас вернулся назад, зная все это, пошел бы ты снова?» Макфрис опустил руки и сказал. «Даже бы если майор приставил мне пистолет к виску, не пошел бы. Это самоубийство, только медленное. Очень медленное». «Точно», — Олсен улыбнулся жуткой улыбкой узника концлагеря, от которой у Гэрроти внутри похолодело. Через 10 минут они прошли под громадным красно-белым транспарантом. 100 миль. Поздравляем участников длинного пути этого года. Коммерческий совет Джефферсона. Вскоре сосны, среди которых они шли, расступились, и они оказались в окружении первой настоящей толпы. Крики и рукоплескания накатывались и отступали, как морские волны. Мигали разноцветные лампочки. Полицейские тащили с дороги мальчишку с грязным зареванным лицом, который размахивал блокнотом для автографов. «Эй!» – крикнул Бейкер. «Эй, вы только поглядите на них!» Коли Паркер махал и улыбался. И когда Гэрроти подошел к нему поближе, он услышал, как Паркер кричит. «Привет, уроды!» Еще улыбка. «О, мамаша Магги, старая кошелка!» «Моя жопа передает тебе привет! Вы ведь с ней как близнецы!» «Привет, привет!» Гэрроти закрыл рот ладонью и истерически захохотал. Мужчина в первом ряду махал плакатом с фамилией Скрам. Рядом с ним толстуха в дурацком желтом костюме пыхтела, пытаясь отодвинуться от трех парней, пьющих пиво. Гэрроти, заметив это, захохотал еще сильнее. «Только не впадать в истерику. О, Господи, только не это. Вспомни про Грибла. Не надо, не надо». Но это случилось. Он смеялся, пока в желудке не поднялась тупая режущая боль. Он согнулся, слыша, что сзади кто-то кричит. Это был Макфрис. «Рэй, Рэй, что с тобой?» «Они смешные!» Он едва не плакал от смеха. «Пит, Пит, погляди! Они такие смешные! Такие!» Маленькая девочка в грязном платье сидела на земле и строила гримасы. Увидев ее, Гэрроти совсем скорчился от смеха и получил предупреждение. Странно, сквозь весь этот шум предупреждения слышались совершенно разборчиво. «Я могу умереть», — подумал он, — «умереть от смеха». Колли все еще махал и улыбался, осыпая зрителей ругательствами, и это было смешнее всего. Гэрроти упал на одно колено и получил второе предупреждение. Смех продолжал сотрясать его тело короткими приступами, похожими на лай. «Его тошнит», — заорал кто-то в экстазе. «Элис, смотри скорее, его тошнит». «Гэрроти, Гэрроти, черт тебя побери, Макфрис подхватил Гэрроти под локоть и рывком поднял его на ноги. «О боже!» – прохрипел Гэрроти. «О боже! Они меня убивают! Я не могу!» Он снова захлебнулся смехом. Его ноги подкосились, но Макфрис удержал его. Они оба получили предупреждение. «Мое последнее», – со странным спокойствием подумал Гэрроти. «Прости, Джен, я...» «Иди, кретин, я не могу тебя тащить», – прошипел Макфрис. «Не могу, у меня...» Макфрис дважды хлестко ударил его по щекам, потом, быстро не оглядываясь, пошел. Смех прошел, но внутренности у него словно превратились в желе, а легкие никак не могли набрать воздуха. Он зашагал вперед, пытаясь восстановить дыхание. Перед глазами плясали черные пятна, ноги заплетались, и пару раз он едва не упал. «Если я упаду, я умру. Тогда мне уже не подняться». За ним наблюдали. Крики утихли до приглушенного, почти сексуального шепота. Они ждали, когда он упадет. Он шел, концентрируясь теперь на ногах. Когда-то он читал рассказ Рэя Брэдбери о том, как на месте катастрофы собираются толпы людей и с жадным любопытством выспрашивают, сколько пострадавших и будут ли они жить или умрут. «Я буду жить», — говорил им Гэрроти. «Я буду жить, я не умру». Он заставлял ноги подниматься и опускаться, и шаги гулким эхом отдавались у него в голове. Он забыл обо всем остальном, даже о Джен. Он забыл о боли в ногах и о застывшем напряжении мышц под коленями. Мысль крутилась в голове, стуча как барабан. «Я буду жить, я буду жить», пока сами эти слова не утратили смысл. Его привел в чувство звук выстрелов. Толпа замерла, и кто-то впереди закричал. «Ну вот», — подумал он, — дожил до выстрела и услышал собственный крик. Но кричал не он, и стреляли не в него. Это был номер 64, Фрэнк Морган, невысокий, улыбчивый паренек. Теперь его тащили с дороги, и дужка разбитых очков все еще цеплялась за его ухо. «Я не умер», — медленно проговорил он. Шок окутал его теплой волной, угрожая превратить его ноги в вату. «Да, но мог бы», — сказал Макфрис. «Ты спас его», — с тоном упрека произнес Олсен. «Зачем ты это сделал?» Глаза его были яркими и пустыми, как дверные ручки. «Я бы убил тебя, если смог. Ненавижу тебя. Ты подохнешь, Макфрис. Бог убьет тебя за то, что ты сделал». Его голос тоже был пустым, и Гэрроти казалось, что изо рта у него пахнет гнилью. Он зажал рот рукой, чтобы не застонать. «Иди к черту», — спокойно сказал Макфрис. «Я просто уплатил долг. Мы ведь в расчете, так?» Он пошел прочь и скоро уже был всего-навсего одним из ярких пятен вдали. Дыхание Гэрроти восстанавливалось медленно, и он еще долго ждал, что бок ему прорежет внезапная судорога. Но, наконец, все прошло. Макфрис спас ему жизнь. «Мы в расчете, так?» «Так, они были в расчете». «Бог покарает его», — повторял Хэн Колсон с настойчивостью идиота. «Бог убьет его, вот увидите». «Заткнись, или я сам тебя покараю», — сказал Абрахам. День становился все жарче, и разговоры постепенно умолкли. Толпа немного поредела, когда они отошли от радиуса действия телекамер и микрофонов, но люди продолжали стеной стоять вдоль дороги, сливаясь в единое лицо толпы. Это лицо улыбалось, кричало, гримасничало, но никогда не менялось и никогда не отворачивалось, даже когда Уайман опорожнял кишечник. Оно ждало. Гэрроти хотел поблагодарить Макфриса, но сомневался, что тому нужна его благодарность. Макфрис шел впереди, уставившись в спину Барковича. 9:30. Гэрроти расстегнул рубашку, чтобы было не так жарко. Он думал о том, знал ли урод де Олесио, что ему выпишут пропуск перед тем, как все случилось. Еще о том, меняет ли знание ощущение человека, когда это с ним происходит. Дорога плавно пошла в гору, и толпа исчезла, как только они пересекли железнодорожные пути, четырьмя рядами уходящие на восток и на запад. Когда они поднялись на холм, Гэрроти увидел по сторонам город, через который они прошли, а впереди еще одну полоску леса. Холодный ветерок приятно охладил его вспотевшее тело. Скрам трижды громко чихнул. «Я простыл», — мрачно объявил он. «Это собьет с тебя гонор», — сказал Пирсон. «Просто придется поднапрячься». «Ты какой-то железный», — с завистью заметил Пирсон. «Если бы я сейчас простудился, я бы просто лег и умер». «Ложись и помирай», — крикнул спереди Баркович. «Освободи место другим». «А ты заткнись, убийца», — сказал Макфрис. «Чего ты за мной тащишься?» – огрызнулся Баркович. «Тебе что, места мало?» «Нет, свободная дорога. Я иду, где хочу». Баркович от злости плюнул и поспешил вперед. Гэрроти открыл пакет с едой и начал есть крекеры с сыром. Желудок яростно заурчал, и он едва удержался, чтобы не съесть сразу все. Он выдавил в рот еще тюбик мятной пасты, запил водой и заставил себя остановиться. Они прошли лесопилку, где рабочие стояли на грудах досок, выделяясь на фоне неба, как индейцы в кино, и махали им. Потом опять начался лес, и на них навалилось молчание. Конечно, это было не настоящее молчание. Кто-то говорил, кто-то за спиной Гэрроти тихо стонал, кто-то пускал ветры. Зрители все еще стояли вдоль дороги, но толпа исчезла. В кронах распевали птицы, и ветерок, гуляя среди деревьев, завывал, как привидение. На ветке застыла белка, держа в передних лапах орех. Ее глазки-бусинки настороженно ощупывали идущих. Где-то прогудел самолет. Гэрроти почувствовал, что весь мир забыл о его существовании. Макфрис так и шел за Барковичем. Пирсон с Бейкером говорили о шахматах. Абрахам шумно ел, вытирая руки об рубашку. Скрам оторвал клок своей рубашки и сморкался в него. Колли Даркер обсуждал с Уайманом достоинство женщин. А Олсен? Но он боялся даже глядеть на Олсена, который, казалось, только и хотел захватить кого-нибудь в скорую смерть. Гэрроти очень осторожно сбавил скорость, помню про все свои три предупреждения, и скоро оказался рядом со Стеббинсом. Красные штаны того запылились, под мышками выступили большие круги пота. Кем бы Стеббинс не был, но он не был суперменом. В какой-то момент он глядел на Гэрроти, потом опять уткнулся взглядом в дорогу. «Интересно, почему людей не очень много?» – спросил Гэрроти. «Зрители, я имею в виду». Сперва он подумал, что Стеббинс вообще не ответит. Но в конце концов тот поднял голову и сказал: «Потерпи, они еще будут сидеть на крышах в три слоя, чтобы только поглядеть на тебя». «Но они могли бы сидеть в три слоя на всей дороге. Это опасно». «Почему? А почему ты меня спрашиваешь?» «Потому что ты знаешь». «Откуда ты знаешь?» «Слушай, не строй себя гусеницу из Алисы в стране чудес. Почему бы тебе просто не ответить?» «Как долго ты выдержишь постоянные крики со всех сторон?» «Да от одного запаха всей этой толпы можно сойти с ума. И это все равно, что пройти 300 миль по Таймс-сквер на Новый год». «Но им же позволяют смотреть, разве не так?» «Я не гусеница», — сказал Стеббинс доверительным полушепотом. «Я больше похож на белого кролика. Только вот золотые часы оставил дома, и ночей меня никто не приглашал. Насколько я знаю, во всяком случае. Может, если я выиграю, я это у них и попрошу. Скажу: пригласите меня, пожалуйста, на чай». «Черт побери!» — Стеббинс принужденно улыбнулся. «Скоро, ты потерпи». У следующего поворота опять ударили выстрелы, спугнув фазанов, которые вылетели из-под леска, как электрические искры. Гэрроти и Стеббинс зашли за поворот, но тело уже утащили. Они так и не увидели, кто это был. «Видишь ли, — продолжал Стеббинс, — есть точка, после которой толпа уже не имеет значения. Ты просто перестаешь ее замечать. Прячешься от нее в свою норку». «Я понимаю», — сказал Гэрроти. «Если бы ты понимал, ты бы не ударился в истерику, и твоему другу не пришлось бы тебя выручать». «А как глубоко нужно спрятаться?» «А как глубоко ты сейчас?» «Не знаю». «Что ж, тогда зарывайся, пока не уткнешься в камень. Залезай под него и сиди. Это и будет нужный уровень. Такова моя идея. Если хочешь, изложи свою». Гэрроти промолчал. Идеи у него не было. Длинный путь продолжался.